Хард Агворн оскалил зубы. Стационарные орбитальные установки, а это могли быть только они, способны доставить корпусу серьезные проблемы. Остановить, конечно, не остановит, но потреплют изрядно. Опять же, пока неизвестно, готовы ли правительство Земли перейти под руку Тырингов. Перестроиться в боевой порядок, на всякий случай, приказал адмирал. От противника можно ожидать любой гадости. Что со связью с агентами? Устанавливаем. Работайте. Как только получите первые сведения, доложите. А пока ждем. Отдав распоряжение, адмирал Агворн, тяжело передвигая мясистые лапы, покинул капитанский мостик. Здорово он сдал в последнее время. Чувствовал, что это его последняя операция, и по прибытию на Трангир совет старших отправит его на заслуженный покой. Пора. Он хорошо послужил гнезду. Семья вправе им гордиться. Но пришло время уступить место другим достойным ящерам. Два черных мультивина на приличной скорости двигались к городу, обгоняя и подрезая попадающиеся по дороге машины. Им сигналили вслед, матерились и проклинали. Почем зря сотрясали воздух. Водителей этих двух микроавтобусов слова и чувства других автомобилистов не волновали, как и возникающие по их вине аварийные ситуации. Главное — успеть перехватить и уничтожить аваранцев, все остальное вторично. Сигнал с маячка пропал, едва они въехали в город. Подспудно Стивен ожидал чего-то подобного. С противником никогда не было все так просто, иначе тыринги давно бы захватили всю вселенную. А так приходилось соблюдать вооруженный нейтралитет и в открытую не пересекаться с интересами другой цивилизации. К гостинице подъехали спустя всего 15 минут. Могли и раньше, но задержал чуть ли не единственный в городе светофор, непонятно для чего установленный возле местной администрации. В наглую ехать на красный свет Стивен не решился. Не хватало еще получить прилет в бочину от пересекающих перекресток машин. Двое к пожарной лестнице, двое у входа. Остальные со мной, распорядился Барнс, первым направляясь к дверям здания. В полутемном холле, который и холлом то можно назвать лишь с большой натяжкой, кроме пожилой администраторши никого не было. Заслышав шум шагов, она оторвалась от разгадывания кроссворда и в немом вопросе посмотрела на посетителей. «Вот этих людей видели?» Стивен подошел к стойке администратора и выложил на нее фотографии Алины и Михаила. Женщина, придерживая рукой очки с толстыми линзами, близоруко склонилась над карточками. «В первый раз вижу», не моргнув и глазом, соврала она. И никаких угрызений совести. Не понравились ей эти визитеры в деловых костюмах и отчетливо различимым иностранным акцентом. Опять-таки, информация о постояльцах гостиницы являлась сугубо конфиденциальной, и каждому первому встречному она не предоставлялась. А если так, мужчина положил рядом с фотографиями 2000-ю купюру. Администраторша ловко смахнула со стойки деньги. Второй этаж, 23-й номер. И вновь совесть женщины скромно промолчала, и на то имелись весьма веские причины. Пенсия маленькая, зарплата минималка, каждый зарабатывает, как может, а у нее, между прочим, внуки и сын на пособии по безработице сидит. Конечно, подрабатывает, как может, но и выпить не дурак, так что денег вечно не хватает. «Джо, останешься здесь, проследишь», — приказал Барнс. «Не хватало еще, чтобы эта не в меру бдительная гражданка вдруг проявила свою гражданскую позицию и вызвала полицию, сочтя их за подозрительных личностей». Джо молча встал напротив дверей. Стивен с оставшимися двумя агентами поднялся по лестнице на второй этаж. «Не сказать, что я так уж сильно испугался». «Вру, конечно, испугался и сильно. Нет, а кто на моем месте не испугался бы? И постыдного тут ничего не вижу. В свете последних событий вполне естественная реакция здорового человека на неожиданное появление троих незнакомых мужчин. Причем рожи у всех троих были, хоть на лбу пиши, уголовник высшей категории со стажем в не один десяток лет. «Земеля, ты чего такой пугливый?» Изрядно хмельным голосом, в котором явственно звучали блатные интонации, поинтересовался один из незнакомцев. Второй стоял рядом, придерживаясь рукой за стену, и гадко ухмылялся, разглядывая мою испуганную физиономию пустыми, стеклянными глазами. Последний их товарищ в это время безуспешно пытался попасть ключом в замочную скважину двери номера напротив. «Не думал, что здесь кроме меня еще кто-то живет», — честно признался я, добавив в голос немного бравады. «А то чего доброго примут меня за последнего лоха и начнут пальцы гнуть. У данного контингента это всегда хорошо получается». Совсем не к месту я почувствовал за спиной присутствие Алины. Вот ведь любопытная девчонка. Приспичило ей выйти. Теперь от этих не отвяжешься. Симпатичная девушка для пьяных бандитов, что красная тряпка для быка, крышу начисто срывает. Мои пессимистические предположения тут же полностью подтвердились. Опа, ты гляди, какая цыпа! С радостным возбуждением воскликнул первый мужик. Хороша, невнятно согласился с ним второй, отлипая от стены, отчего его тут же повело в сторону и ему пришлось срочно вновь приложиться к опоре. Тот, что возился с ключами, заинтересованно повернулся в нашу сторону и, одобрительно кивнув, обратился ко мне. Мужик, уступи тёлку, не обидим. Это они меня сейчас за сутенера, что ли, приняли? Или решили, что я банально шлюху снял и привел в гостиницу, но скорее всего вообще ничего не подумали. Просто приглянулась девка, вот и решили с ней развлечься. А то, что она не одна, для них особого значения не имело. Да и меня, похоже, конкретно за терпилу посчитали и всерьез не воспринимали. Желания самой Алины их тоже не волновали. По их понятиям, чего ее спрашивать. Баба она и есть баба. Все, что от нее требуется, лежи, раздвинув ноги и охай в такт. Вот только, насколько я успел узнать Алину, такое у них вряд ли прокатит. Хлебальник свой закрой. Кишками пахнет. Интеллигентная с виду девушка и без моих подсказок поняла, что с ней хотят сделать эти отморозки, и это ее сильно разозлило. Слова Алины уже в свою очередь разозлили бандитов. Тот, что стоял ближе остальных, изменился в лице и попер на нас. «Ты чё, шмара, рамсы попутала?» Я даже ничего не успел предпринять, только почувствовал, как меня грубым толчком в плечо отодвинули в сторону, и Алина вышла из-за моей спины. Ни слова больше не говоря, хрупкая девушка резко ударила мужчину в лицо своим маленьким кулачком. Однако удар вышел такой силы, что здорового мужика отбросило к стене, где он, удачно приложившись затылком, мешком сполз на пол. Следующим в очереди стал отморозок с ключами. Ему прилетело сапожком между ног, и единственное, что он смог из себя выдавить, согнувшись пополам, было короткое: «Сука». Алина не обратила на его слова ни малейшего внимания, намереваясь разобраться с третьим членом этой блатной компании. Однако реальной угрозы тот не представлял. Едва замахнувшись, в стельку пьяный дебошир потерял равновесие и упал на затертый, местами до дыр, линолеум, постеленный, наверное, еще при царе Горохе. Алина, абсолютно не стесненная правилом «лежачих не бьют», размашисто ударила его ногой в лицо. Отморозок дернулся, пустил кровавую юшку из разбитого носа и затих. Все произошло настолько быстро, что я, как обычно, ничем помочь девушке не успел. Слегка успокаивал мое мужское эго тот факт, что моя помощь ей была и не нужна. Блин, да за такой девушкой, как за каменной стеной, с ней хоть в огонь, хоть в воду, не страшно. Здорово ты их уделала, я уважительно кивнул. Как же, нужно ей мое уважение, как собаке пятая нога. Чего встал? Ключи у этого урода забери, вместо спасибо грубо прикрикнула на меня гроза пьяных хулиганов. Вот так всегда, стоило только похвалить. Ох уж эти женщины, никогда не знаешь, что от них ждать. Спросить, зачем ей ключи, я как-то не успел. Обозначенный урод оклемался довольно быстро и собрался поквитаться с нами за свои обиды тут же на месте. И вот тут пробил мой звездный час. Я заметил в его руке короткое лезвие раскладного ножа и, не задумываясь, чисто на рефлексах, сделал ему левой в челюсть. Несостоявшийся насильник даже не поплыл, его просто вырубило. Честно, я даже сам не ожидал, что мой удар будет настолько эффективен. Может, я раньше боксом занимался? Молодец, можешь взять с полки конфетку, едва взглянув на мое самодовольное выражение лица, язвительно прокомментировала Алина. Что тут скажешь? Одним словом, стерва. Нетрудно представить, насколько не повезет ее будущему мужу, если, конечно, она решится связать с кем-нибудь свою судьбу и тем самым испортить человеку жизнь. Ну да ладно, в конце концов, меня это никаким боком не касается. Я поднял с пола оброненный мужчиной ключ и протянул его Алине. Девушка посмотрела на меня как на придурка и, вздохнув, произнесла: «Открывай». Дурацких реплик типа «тебе надо, ты и открывай» я, естественно, озвучивать не стал, но на языке вертелось. Насколько я себя помню, пусть и недолго, вредностью вроде не отличался, но тут аж зудело. Переборов себя, я быстро открыл двери, пропустив девушку вперед, зашел в чужой номер. Обстановка в нем ничем не отличалась от того, в котором жила моя новая знакомая, если не считать следов пьянки и тяжелого, пропитанного запахом перегара и табачного дыма, воздуха, до такой степени, что трудно было дышать. Алина брезгливо сморщила изящный носик и, пройдя единственную комнату насквозь, сразу вышла на балкон. Вообще не понимая, что происходит, я последовал за ней. Не зря зашли, вид здесь лучше, оказывается, язвить я тоже умел, и, на мой взгляд, неплохо. Рада, что заметил, парировала рыжая чертовка, но мы здесь не за этим, как думаешь, допрыгнем. Я посмотрел в указанном направлении, всего в паре метров от балкона на стене висела ржавая пожарная лестница, на вид она была едва ли не старше самой гостиницы и доверие в своей надежности вызывало еще меньше, чем предвыборные обещания депутата. Понятно дело, что ей уже лет 100 никто не пользовался, даже пробовать не буду, мотнул я головой, на всякий случай, отступая назад, придется. Я даже не заметил, когда в ее руке появился пистолет, и направлен он был точно мне в грудь, аргумент весомый, спорить я не стал, с изрядной долей опаски и замирающим сердцем залез на перила, оттолкнулся и прыгнул, лестница стремительно приблизилась, я судорожно в нее вцепился и повис на руках, ощущая, как она мелко задрожала под моим весом. Нащупав ногами ступеньку, почувствовал себя немного увереннее. Теперь лишь бы ржавая железка, подозрительно скрипевшая от каждого моего движения, выдержала и не рухнула вниз вместе со мной. Спустившись ровно на две ступеньки я, не удержавшись, посмотрел на балкон. Твою мать, Алина уже приготовилась прыгать, не дождавшись, когда я окончательно спущусь. Двоих не выдержит, выкрикнул я, буквально физически ощущая хлипкость конструкции. Кому я это говорю? Можно подумать, что эта самоуверенная особа меня послушает. Тут невысоко, прозвучал ее ответ. Алина явно намекала, что падать будет не больно. Так-то оно может и так, но это уж как повезет. Некоторые умудряются из табуретки шею свернуть. Опять-таки быть накрытым металлической конструкцией приятного немного. До земли мне оставалось всего ступенька, когда девушка прыгнула. Лестница ощутимо вздрогнула и подозрительно заскрипела. С перепугу я спрыгнул вниз и, неудачно приземлившись, завалился на бок. Лодыжку левой ноги пронзила острой болью. Твою мать! Хрипло, сквозь сжатые зубы выругался я. Вот только перелома мне сейчас и не хватало для полного счастья. Хорошо, если только подвернул. Попробовал приподняться и тут, сзади. Услышал я предупреждающий крик Алины. Повернул голову и единственное, что успел увидеть, прежде чем меня вырубил удар черного лакированного ботинка, были два молодых человека в темно-синих деловых костюмах. Свое 18-летие Артем решил отметить с размахом, насколько это позволяло сделать их убогая сельская местность. В деревне на сотню домов и старым клубом, в качестве единственного места развлечения молодежи, особо не развернешься, но и местные тинейджеры не чета столичным, привыкли довольствоваться малым. И это Калининградская область, самое сердце Европы. Иногда просто диву даешься, насколько разительно отличается уровень жизни, к примеру, с той же соседней Польшей. Ладно, хоть интернет есть, иначе совсем вилы. По мнению молодого человека, нормальная жизнь была только в городах с их ресторанами, кинотеатрами, торговыми центрами и работой с перспективой карьерного роста. Вот туда Артем и собирался уехать сразу после своего совершеннолетия. Можно сказать, сейчас он отмечал не только день рождения, но и устраивал проводы. Родители о его решении пока не знали, а узнав, не одобрили бы. Мать не хотела отпускать единственного сына далеко от себя и своей опеки, батя был крестьянином до мозга костей. Предки всю жизнь проработали на земле, держали небольшое подворье и собственную сыроварню, мечтая передать хозяйство сыну. Вот только такая перспектива Артема совсем не вдохновляла. Что тут делать? Хвосты коровам крутить до самой пенсии? Нет, такая жизнь не для него. В родной деревне даже невест толковых нет, точнее была одна, но об этом лучше не вспоминать. Оставалось придумать, как преподнести свой отъезд родителям. Разговор предстоял тяжелым, однако уходить из дома никому, не сказав ни слова, Артем не хотел. Считал это предательством по отношению к тем, кто тебя растил и воспитывал, делясь своей любовью и вкладывая душу. «Темыч, ты чего такой угрюмый?» – пихнул парня локтем в бок, сидевший рядом на лавочке друг детства и ближайший сосед по улице Ромик. Это ему грустно, что детство прошло, весело поддел друга еще один приятель. За этим не заржавеет. Серега вообще считался первым балагуром на деревне. Вечно в хорошем настроении, шилом в заднице и кучей идей, как втянуть их лихую компанию в очередную авантюру. Серый, ты бы лучше водку разливал, а не языком трепал, влез в разговор Дэн, самый серьезный и рассудительный из всей их дружной ватаги. По возрасту он был старше остальных, аж целых 19 лет, и если бы не учеба в институте с военной кафедрой, давно бы уже трубил срочную в армии. Сейчас по 50-й настроение сразу поднимется. Это верно, согласился Серега, потянувшись за бутылкой. Артем расстарался на славу, накрыл друзьям поистине щедрую поляну. Несколько видов нарезки, соленья из матушкиного погреба, шпроты, свежая зелень и, конечно, спиртное. Мать сперва порывалась нарубить салаты, пожарить картошку с салом и вообще уговаривала сына отметить праздник дома за столом. Но Артем решил собраться на улице, в беседке сада, подальше от глаз родителей, чтобы не стеснять предков, да и парням свободнее дышалось. При старших и не выпить, и не покурить толком. А то, что вечером прохладно, так это не беда. У молодых кровь горячая, да еще и с 40-градусным подогревом, всяко не замерзнут. «За тебя, Темыч», – озвучил первый тост Роман. Все присутствующие дружно согласились, и в вечерней тишине сада прозвучал мелодичный звон рюмок. «Я через неделю в город уезжаю», – закурив, Артем сообщил друзьям новость, о которой они и так уже давно знали. Вопрос стоял только в сроках. Твердо решил, потянувшись за куском сырокопченой грудинки, спросил Дэн. «Первое время трудно будет». «Знаю, трудности Артема не пугали. Не маленькие уже, справится как-нибудь. В конце концов, сколько можно возле материной юбки тереться? Пора учиться делать в жизни самостоятельные шаги». Предкам уже сказал, Роман знал, что друг никак не мог решиться на серьезный разговор с родителями. «Завтра», — пообещал Артем, будучи еще сам не до конца уверенным в своих словах, «завтра ты болеть будешь. Какие тебе серьезные разговоры?» Серега был твердо намерен оторваться по полной, а зная его заводной характер, у друзей не получится остаться в стороне. «Давайте еще по одной, чтобы слова не расходились с делом». На улице быстро темнело, уже зажглись фонари и окна домов. Ночной морозец покрыл тонкой хрустящей коркой оттаившие при дневной оттепели лужи. Обычно в это время года было намного теплее, и снег уже сходил. Но зима в этом году выдалась снежной, а весна задержалась. Ученые вновь забили тревогу об изменении климата, пугая глобальным похолоданием. Насколько помнил Артем, прошлым летом при аномально жаркой погоде они говорили о потеплении того же масштаба. Но, видимо, за прошедшие полгода в настройках планеты что-то кардинально поменялось, и выводы ученых изменились на диаметрально противоположные. На дороге послышались приглушенные женские голоса и тихие смешки. Неугомонный Серега, как всегда, среагировал первым. Высунулся из беседки, стараясь разглядеть в широкие просветы между металлическим штакетником, кто там ходит за забором. «Катюха с Танькой идут», — наконец смог идентифицировать личности девушек Серега. «В клуб собрались, точняк». Не избалованные женским вниманием парни радостно оживились. Артем же напротив сник. «Катя, Катенька, Катюша, может быть, они и была истинной причиной Теминого отъезда, или бегства, называйте, как хотите. Но парень давно и безнадежно был влюблен в эту миниатюрную, голубоглазую девчонку. Только, увы, безответно. Екатерина не отвечала молодому человеку взаимностью. Делала вид, что не замечает его чувств и не обращала внимания на знаки внимания. А когда под Новый год Артем, набравшись смелости и вина, сказал ей о своих чувствах, она лишь посмеялась в ответ и предложила остаться друзьями. С того момента парень старался избегать Катю, но в их маленькой деревне сделать это было не так-то просто. Вот он и решил уехать. Как говорится, с глаз долой, из сердца вон. Словом, все причины сложились в одну корзину. Второй девушкой была Танька, сестра-близнец Сереги. Такая же веселая и бойкая, как и ее непоседливый братец. С самого детства они были не разлей вода, и только став взрослее разошлись по интересам и компаниям. И, что характерно, Артем никогда не видел, чтобы близнецы ругались между собой. Максимум, на что их хватало, это беззлобные подначки друг над другом. А Серега, как старший брат, разница в возрасте у них была 12 минут, всегда стоял за сеструху горой, и в деревне каждый знал, что Татьяну Карпухину лучше не обижать. «Девчонки, вы куда такие красивые и трезвые?» Баламут Серега, естественно, не мог позволить девушкам просто так пройти мимо. Обязательно нужно было обратить на себя внимание. «Это кто там такой голосистый?» Татьяна сделала вид, что не узнала голос брата. «Покажись, не бойся, не обидим. Слово даешь, обещаю». Серега поверил сразу. Он вообще старался видеть в людях только хорошие. «Это я, брат твой Сергей», — подражая героям из мыльных опер, выкрикнул парень. «Сережа, родненький, вернулся», — радостно всплеснула руками Татьяна. «Как долго я тебя ждала». «Ага, часа три как из дома вышел», — усмехнулся Дэн. Пока близнецы разыгрывали комедию, Он успел подойти к забору. «Девчонки, присоединяйтесь к нам, составьте компанию, посидим немного, а потом все вместе в клуб». «Как идея?» Девушки не возражали. «По какому случаю праздник?» Оживилась Танюха. Катя скромно промолчала, что было неудивительно при такой бойкой подруге. «У Тёмыча днюха», — опередил Дэна с ответом Роман. «Повод серьезный, отказывать нельзя». Татьяна, было, дернулась к калитке, но подруга придержала ее за руку. Имелись у Кати некоторые сомнения насчет Артема. Будет ли он рад ее видеть? В последнее время парень старательно избегал встречи с ней, и девушка прекрасно знала причину такого поведения. «Лучше в клубе встретимся», — отказалась от приглашения Екатерина. «Тань, ты чего?» — возмущенно накинулась на подругу Танюха. О чувствах Артема Катя не говорила даже ей. «Именинника обидишь, и невдомек, что именинник и так уже обиженный, дальше некуда». «Тёмыч, а ты что молчишь?» Понимая, что девчонки вот-вот уйдут, призвал друга на помощь Роман. «А, что говорить, милости прошу к нашему шалашу». Артем вспомнил любимую присказку деда. Тяжело было пересилить себя и, изображая гостеприимное радушие, улыбаться той, которая тебя отвергла. Но по-другому он не мог. Зато их мальчишник, разбавленный женским обществом, разительно преобразился. Парни заметно повеселели, зазвучали шутки и смех. Веселый разговор лился рекой. Настроение улучшилось настолько, что даже водка уже пилась намного легче, потеряв свою горечь, а закуска исчезала со стола с поразительной скоростью. Мать Артема несколько раз подходила к ребятам, интересуясь, не принести ли еще чего съестного, да батя покурить выходил. Потопчется на крылечке, пыхнет пару затяжек и обратно домой. Как подозревал сам Артем, таким образом, родители контролировали молодежь, чтобы веселый праздник не перерос в безудержное пьянство. Родители зря беспокоились. Молодые люди вели себя чинно и вполне пристойно. Напиваться до поросячьего визга никто не собирался. Все в рамках приличия, мотаюсь, но не падаю. По последней, на ход ноги, объявил Серега, разливая остатки водки. И в клуб. До клуба в тот вечер никто из них так и не дошел. Словно выжидая момент, под звон рюмок, в огороде соседнего дома раздался взрыв. В ночной темноте ярко полыхнуло, зазвенели разбитые стекла, истошно заревела сигнализация машины дяди Коли из дома напротив. Стараясь ее перекричать, громко залаяли, наверное, все деревенские собаки. «Что это?» Танюха испуганно прижалась к брату. Ответить Сергей не успел. Вслед за первым взрывом прогремел второй, за ним еще один и еще. Мирную деревню накрыл мощный обстрел из бесшумных польских минометов. Десятки снарядов, разрываясь, крушили дома и постройки, убивали и калечили людей и скотину. Одна из мин легла совсем рядом с беседкой, в которой молодежь отмечала день рождения друга. Ребята так и не успели ничего толком понять. Взрыв. Вспышка. Темнота. 5 минут. Ровно 5 бесконечно долгих минут продолжался обстрел населенного пункта. А когда взрывы прекратились, в деревню вошел польский диверсионный отряд. И началась зачистка. Глава 4. Артур Фокс всегда пил только крепкий черный кофе без сахара и молока. Иногда, в зависимости от настроения, мог добавить немного корицы, но это случалось исключительно редко, и всегда презрительно относился к чаю в любом его виде. В отличие от своего коллеги Кинджи Такана, тот, как и все японцы, делал из употребления данного напитка целую церемонию и абсолютно не понимал Фокса. Однако, несмотря на разную национальность, отличие гастрономических вкусов и отсутствие общих интересов объединяло этих двух джентльменов многое, и в первую очередь то, что они оба являлись клонами Тырингов. Сайкиндоу, Кинджи, учтиво склонил голову Фокс, едва на экране планшета появился Такана. Японец в ответ вежливо кивнул и сразу перешел к делу. «Артур, вы затеяли очень опасную игру», в присущей ему манере разговора Кинджи говорил медленно, старательно выговаривая слова. «Граф Беркли вами очень недоволен». Для руководителя московского филиала это была далеко не новость. Ему уже докладывали, что глава всей агентуры Тырингов буквально впал в неистовую ярость, когда узнал, что Артур Фокс без его ведома и разрешения приступил к активной фазе разработанного плана. А как по-другому? Флот хозяев уже был на окраине Солнечной системы, а старый маразматик никак не мог решиться начать действовать. Что говорят остальные? Американцу было интересно знать мнение остальных руководителей подразделений. Вместо ответа Такана встал из-за стола и удалился, оставив лицезреть на экране планшета вместо себя пустое кресло и стену с изображением цветочного пейзажа, едва видимого через бамбуковую штору. Где-то вдалеке послышалась приглушенная японская речь, Хлопок закрываемой двери и Кинджи вновь появился в поле зрения веб-камеры. «Большинство поддерживает начало операции, заняв свое место», — сказал японец. «Но есть и такие, кто выступает против». Американец удивленно приподнял брови. Слова Кинджи не могли быть правдой по определению. Среди высшего состава резидентуры людей не имелось, а клоны физически не могли пойти против своих создателей. Тыринги позаботились об этом и запрограммировали всех своих агентов. Каждый клон при всей своей индивидуальности, способности мыслить и принимать самостоятельные решения был не в состоянии прямо или косвенно навредить ящерам и их интересам. Все только на пользу дела и достижения поставленной задачи. А задача заключалась в том, чтобы подготовить население Земли к прибытию экспедиционного корпуса пришельцев. Почему? Дабы скрыть свое удивление, Фобс сделал маленький глоток кофе. Считают это преждевременным. Боятся, что Россия с союзниками воспротивится решению Альянса и выступит против тырингов. Хуже того, есть мнение, что при форсировании событий русские заключат союз с аваранцами. А это уже грозит открытому противостоянию двух высших цивилизаций. Артур удовлетворенно кивнул. Слова коллеги его успокоили и в то же время немало напрягли. Среди клонов предателей не оказалось, уже хорошо, зато нашлись перестраховщики. И кто из них хуже в данной ситуации? Большой вопрос. Медлить нельзя, жестко припечатал Фокс, как говорят русские. Под лежачий камень вода не течет, надеяться на ослабление России по меньшей мере глупо. Санкции уже показали свою неэффективность. Из-за них сильнее страдает сама Европа, нежели наш враг. Пришло время активных действий. Так она, как китайский болванчик, кивал головой на каждое слово американца. Полностью с вами согласен, Артур. Кинджи сложил перед собой ладони и сделал учтивый полупоклон. Мы готовы начинать. Только что делать с Беркли и его сторонниками. Для достижения максимального эффекта действовать нужно сообща. План строился на том, что в дело вступят все филиалы. Фокс знал это не хуже своего японского коллеги. Как-никак он был одним из тех, кто работал над созданием этого плана. «Не беспокойтесь о графе, я решу эту проблему», — пообещал американец. Так она в очередной раз согласно кивнул, прекрасно догадываясь о методах Артура. «Готовьтесь, я дам вам знать, когда придет ваше время вступить в игру. До скорых встреч, Дева Гакигуня», — повторил руководитель японского отделения на родном языке и прервал видеосвязь. Было уже далеко за полночь, когда в особняке Ромашова раздался тревожный звонок телефона. Хозяин дома по обыкновению еще не спал, работая в своем кабинете, и многие знали об этой его привычке. Но чтобы побеспокоить в столь позднее время, нужно было иметь действительно веские причины. «Слушаю», — сняв трубку, довольно бодро произнес Георг Евгеньевич, в то же время устало потирая переносицу. От работы за компьютером с его постоянным мерцанием экрана в последнее время очень сильно уставали глаза, вдобавок затекали мышцы. Аваронец никогда не понимал, как некоторые люди могут часами сидеть в разного рода гаджетах. Это никакого здоровья не хватит, да и жизнь мимо пройдет, не заметишь. Интернет, соцсети, компьютерные игры для современного человека превратились в добровольную зависимость и отнимали кучу драгоценного времени. Ладно, в конце концов, это индивидуальное дело каждого выбирать, что ему больше нравится, общаться с друзьями в чате или вживую. «Здравствуй, Георг, Стоцкий беспокоит», — раздался в трубке чуть хрипловатый голос генерала Федеральной службы безопасности. «Извини, что поздно, но разговор до утра не терпит. Ромашов, это ты так уже понял. Старый товарищ был не из тех, кто беспокоит по пустякам, и уж тем более ночью. Плохие новости?» — спросил Георг, хотя и без этого вопроса все было предельно ясно. «Хуже некуда», — подтвердил генерал. «Польша напала на Калининград». У Ромашова перехватило дыхание. Неужели началось? Что ж, этого следовало ожидать? Тыринги уже совсем близко, а их сценарий захвата заселенных планет всегда одинаков. Засылают своих запрограммированных клонов, и те делают все возможное, чтобы правители существующих стран сами добровольно отдали свою планету пришельцам. С теми, кто не согласен, начинают войну, но без прямого вмешательства извне. Все в рамках заключенного между тырингами и аваранцами соглашения, никакого насильственного захвата планеты. Зато потом, когда она войдет в состав республики или империи, с ней можно делать все что угодно. Одна или вместе с НАТО? С замиранием сердца спросил Ромашов. Это было важно. Одно дело воевать с маленькой страной, чей военный и экономический потенциал был несопоставим с Российской Федерацией и совсем другой, совсем блоком альянса. Войну никто не объявлял, огорошил Аваренца Стоцкий. Три хорошо вооруженных отряда пересекли границу, совершили ряд диверсий в нескольких близлежащих населенных пунктах и скрылись на территории Польши. Вот значит как, в открытую нападать на Россию ясновельможные паны побоялись. Оно и понятно, если Польша первой начнет военные действия, то она уже не попадет под пятую статью устава НАТО и разбираться с русским медведем ей придется в одиночку. Страшно, а руки чешутся. Вот и решили устроить провокацию. Однако это был не единственный вариант. На чем-то одном зацикливаться нельзя. Террористы, предположил Ромашов, вооруженные натовским оружием, усомнился генерал. Можно подумать, это большая редкость, невесело усмехнулся Георг. То, что Америка и некоторые ее сателлиты из альянса спонсируют террористов и даже обучают некоторых из них в своих тренировочных центрах, давно уже ни для кого не секрет. В любом случае без одобрения Варшавы такую операцию не провернуть. Тут даже спорить бессмысленно. Дважды пересечь границу без попечительства одной из сторон практически невозможно. Всяко их кто-то пропустил. Получается, вторая версия отпадает. Что президент, заметно волнуясь, спросил Ромашов. Глава государства мог посчитать данную провокацию за нарушение суверенитета страны и навалять полякам, так как им со времен Минина и Пожарского не прилетало, и, конечно, был бы прав. Вот только сейчас Россия войну со всем блоком Североатлантического альянса не выдержит. Силы слишком неравны. Президент все понимает, и лезть в расставленную ловушку не собирается. Накажем экономическим и политическим путем, успокоил Аваренца генерал. Кстати, он очень сильно хочет с тобой пообщаться. С часу на час жди официальное приглашение из Кремля. Георг Евгеньевич числился неофициальным советником главы государства. А вот кем он являлся на самом деле, знал лишь только сам президент и его ближний круг доверенных лиц. Я понял. Спасибо за информацию, поблагодарил друга Ромашов и первым прервал звонок. И сразу как-то неожиданно тревожно обрушилась на руководителя имперской резидентуры тягучая тишина кабинета, окрашенная в тусклый свет настольной лампы. Несмотря на отличную систему вентиляции, стало душно. Георг подошел к окну и, открыв створку, жадно сделал глоток прохладного ночного воздуха. В голове немного прояснилось, но легче от этого не стало. Сложившаяся ситуация требовала детального анализа, времени на который совершенно не оставалось. Развитие событий стремительно набирало обороты и складывалось не лучшим образом. Почувствовав, что начинает замерзать, Ромашов протянул руку закрыть окно, и в этот момент прозвучал приглушенный выстрел из снайперской винтовки. Очнулся я кошмарно. Стоило только открыть глаза, как бедную мою головушку пронзила тупая боль. Перед глазами все поплыло, а к горлу подкатил тугой ком рвотного рефлекса. Удар ботинка по черепушке без последствий не прошел. Как минимум легкое сотрясение мозга я заработал. Неприятно, но не смертельно. Куда хуже то, что я оказался в плену у тех уродов, которые меня вырубили. Да в плену, по-другому это не назовешь. Мои руки и ноги были пристегнуты наручниками, а сам я в позе эмбриона валялся на диване в пустой комнате с зашторенными окнами. И судя по кромешной темноте, слабо рассеиваемой уличным фонарем, был уже поздний вечер, если не ночь. Долго же я провалялся без чувств, практически выспался. Смешно, я даже криво усмехнулся, отчего отступившая была боль напомнила о себе с новой силой. Мне бы таблетку какую, а еще лучше к врачу. Доктор добрый, он лечит. Правда, злые дяди с пистолетом лечат быстрее и качественнее. Там уже вообще ничего болеть не будет. Но на такие процедуры я не записывался. Валить отсюда надо, срочно. Как это обычно бывает, сказать куда легче, чем сделать. Мои руки и ноги были надежно зафиксированы наручниками, и как их снять без ключа, я не знал. Слегка подергался, повозился, скрипя пружинами дивана, и естественно ни к какому результату не пришел. Хотя нет, результат все же был. Дверь в комнату неожиданно отворилась. В освещенном проеме нарисовалась широкоплечья мужская фигура, постояла пару мгновений и удалилась. К сожалению, ненадолго. Не прошло и пары минут, как ко мне в гости наведалась целая толпа. Свет включился, больно резанув по глазам, и сквозь прищуренные веки я смог разглядеть четверых мужчин в почти одинаковых темно-синих костюмах. Один из них, наверняка главный, пододвинул стул и сел прямо напротив меня. Проснулся, закинув ногу на ногу, задал риторический вопрос незнакомец. Я, естественно, промолчал, чем его, похоже, нисколько не расстроил. Крепко тебя Вильям приложил, заставил поволноваться, боялся, не очухаешься. Мужчина говорил с заметным акцентом, но не свойственные литературной речи слова проговаривал четко, не издеваясь над слогами и ударениями, как будто специально заучивал. «Падла, сказать нам ничего не хочешь, дяденька, отпустите меня», вертелась на языке трусливая плаксивая просьба, но вместо этого я довольно грубо произнес совсем другую фразу. «Стивен, вы с Фоксом заигрались, Георг этого не простит», прозвучало, как угроза, что в моем положении было опасно для здоровья. Сейчас как дадут по морде и опять в отключку. Однако напугало меня далеко не это. Возникло такое чувство, что помимо моей воли и желанию, моими устами говорил кто-то другой. Вдобавок напрягли озвученные мною имена людей, которых я совершенно не знал. Если таким макаром ко мне возвращается память, то как-то странно. Я представлял себе это немного по-другому. Без раздвоения личности ПМЖ в клинике Кащенко. А мне говорили, ты память потерял. Врут, значит, никому нельзя доверять. Театрально вздохнув, посетовал на ненадежность своих осведомителей Стивен. Раз так, не будем ходить вокруг да около и тратить время. Предлагаю быстро и безболезненно сказать, где ключи от проекта. Поверь, это в твоих интересах. Верю. Такой может и до смерти запытать, несмотря на свой интеллигентный вид. Глаза не врут, а они у него холодные и злые. Такому человека убить, что высморкаться. И будь моя воля, сказал бы все, не тая и не строя из себя героя, каким вовсе не являлся. Жить то хочется. Вся проблема заключалась в том, что сказать мне было нечего. Я совершенно не представлял, о каких ключах и каком проекте шла речь. И, что самое обидное, на приступ амнезии уже не сошлешься. Не поверит. Значит, будут пытать. В будке охраны, за диваном, в левом углу, неубедительно соврал я. Сказал первое, что пришло на ум. Потому и удивился, когда Стивен в ответ на мои слова лишь усмехнулся. А ведь вполне мог и в челюсть заехать. Нет, Михаил, врать ты никогда не умел. Слишком правильный для этого. И пытать тебя, знаю, бессмысленно. Главный злодей говорил медленно, не отводя тяжелого взгляда от моих глаз. Так сразу и не поймешь, хвалит он или на психику давит. Но то, что мучить не будут, слегка обнадеживало и вселяло оптимизм. В новой моей реальности меня пока еще ни разу не пытали, и я представления не имел, как перенесу боль. Правда, оказалось, радость моя была преждевременной. Я приготовил для тебя куда более гуманный и надежный способ добычи информации, тем временем продолжал говорить Стивен. Укол сыворотки Гршкарой, ты сам все расскажешь. Прозвучало как-то не очень ободряюще. Этот препарат смертелен для аваранцев и запрещен Лаптарским мирным соглашением. Вот опять кто-то другой заговорил моими устами. И он, похоже, разбирался в этом вопросе куда больше меня. Знаю, растянул тонкие губы в холодной улыбке американец. Если ты умрешь, я не расстроюсь. По глазам вижу, не врет, паскуда. Вот и все, Михаил Олегович, ваша песенка спета. Сейчас впрыснут в вену всякую гадость, и отправитесь вы к праотцам, ни о чем в этой жизни больше не беспокоясь. Не хочу, рано мне еще туда. Прожил то всего ничего, а в памяти так и вовсе меньше года. Видеть ничего не видел, даже с женщиной не был, суки. Считай, что на ребенка руку подняли. Главарь махнул рукой, и один из молча стоявших в стороне парней подошел ко мне со шприцом, наполненным какой-то мутной зеленой жидкостью. «Выживу, убью, не в силах что-либо сделать», — кровожадно пообещал я. И в этот момент пришло понимание, что слов на ветер я никогда не бросал, и если не умру, месть моя будет страшной. Как и ожидалось, мои угрозы парня не остановили. Я почувствовал, как острая игла, проткнув толстую ткань штанов, вошла мне в ногу. Первые несколько минут ничего не происходило. Я уже было подумал, что таким образом меня хотят взять на испуг и все обойдется, как место укола пронзил острый приступ боли. Во рту появился привкус горечи и миндаля. По телу прокатилась удушающая волна жара, и я в который раз за этот день провалился в беспамятство. Стивен Барнс считал, что ему просто крупно повезло поймать куратора. Еще каких-то несколько минут и аваранцы ускользнули бы из его рук. В принципе, он так и подумал, когда поднялся на этаж и увидел распахнутую настежь дверь нужного ему номера, а рядом валяющихся в коридоре троих пьяных мужиков. Кто заставил их прилечь, сомнений не вызывало. Картина рисовалась следующая: эта русская пьянь зачем-то ломилась в занятый Михаилом и Алиной номер. Завязалась драка. Мужики получили, на что напрашивались, но клиентов спугнули. Не исключено даже, что куратор с помощницей приняли их за нанятых тырингами бандитов. Хотя нет, это вряд ли, как бы то ни было, аваранцы ускользнули у него из-под самого носа. Странно, почему администратор не предупредили, что постояльцев нет в номере. Не знала сама, возможно, в таком случае они еще могут быть в гостинице, или ушли другим путем. Довольно скоро подтвердился второй вариант. С улицы послышалась стрельба, а в гарнитуре короткое сообщение одного из агентов, посланных перекрыть черный ход, что беглецы обнаружены. Не теряя времени, Барнс с бойцами поспешил на помощь. Почти успел. Алина ушла, понимая, что в одиночку против отряда клонов ей не справиться. Постыдно бежала, бросив куратора. Черт с ней, целью была вовсе не она, а лежащий на сыром асфальте Михаил. В машину его, приказал командир группы. Оставаться здесь было опасно. Сейчас полиция на выстрелы быстро приезжает. Двое агентов тут же подхватили бесчувственное тело аваранца и поволокли к микроавтобусу. Сделали все оперативно. Вой полицейских сирен послышался, когда мультивины уже отъезжали от гостиницы. Обидно, что машины засветились, теперь их придется бросить и через связи кастета подобрать другие. А это все время, которого и так осталось очень мало. Флот на подходе и действовать нужно быстро. Именно поэтому Стивен принял решение не вести куратора в Москву, а допросить на месте, в съемной квартире. Благо все для этого необходимое у клонов тырингов было с собой. Сыворотка яда Гаршкара очень эффективная штука, способная разговорить даже немого. Правда, обладающая небольшим побочным действием, аваранцы оказались весьма чувствительны к препарату и умирали спустя всего несколько часов после получения даже минимальной дозы. Но Стивена Барнса эта сторона вопроса волновала меньше всего. Клоны тырингов и резиденты аваранцев гуманным отношением друг к другу совсем не отличались. Это нарушение Лаптарского мирного соглашения. Узнав, что ему хотят вколоть, вспомнил о своих правах Михаил. «Знаю», — равнодушно пожал плечами американец. «Выживу, убью», — последнее, что успел произнести аваранец, прежде чем ему сделали укол. А спустя всего пару минут он и вовсе вырубился. Выждав для верности еще немного времени, Барнс приподнялся со стула и с огромным удовольствием врезал куратору по лицу. Михаил резко открыл глаза, выгнулся дугой в конвульсивном припадке и затих, пуская на подбородок белые хлопья пены, смешанной с кровью из прокушенной губы. «Имя?» – требовательно спросил Стивен, проверяя действие препарата. «Михаил», – с трудом выговорил аваранец. «Родители?» – «Олег Рудаков». «Полина Рудакова». «Настоящих имен не знаю. Файлы засекречены. Нет доступа». Каждое произнесенное слово Михаил словно выдавливал из себя, или наоборот старался молчать, плотно стиснув зубы, но не ответить на вопросы просто не мог. Барнс удовлетворенно кивнул. «Сыворотка действует, пора переходить к главному. Ключи от проекта у тебя?» «Нет». Неожиданное заявление, но в его правдивости американец не сомневался. Под действием препарата врать невозможно. Можно попытаться уйти от прямого ответа, если на это есть специальная подготовка. Но не врать. «Где они?» «У человека», — Михаил сопротивлялся, как мог, ограничиваясь короткими фразами. «Кто он?» «Доктор». «Как зовут?» — терпеливо продолжал допрос Стивен. Куратор оказался крепким орешком. Далеко не все способны противостоять сыворотке правды. Сейчас главное не торопиться и не давить, иначе нервная система не выдержит и аваранец умрет раньше срока. «Олег Карский», — после небольшой паузы признался допрашиваемый. «Где его найти?» «В больнице». Стивен мысленно выругался. «Действительно, где искать доктора, как не в больнице?» «Что ж, сам виноват. Какой вопрос, такой ответ. Попробуем спросить иначе. Москвич, местный, уже лучше. Городишко этот небольшой, поиски нужного человека не должны занять много времени. Осталось только выяснить последний момент, как выглядят ключи». И вот тут куратор показал, на что действительно способен в своем противодействии препарату. Его выгнуло дугой, зубы сжались с такой силой, что был слышен хруст, губы посинели, а лицо исказилось в судорожной гримасе внутренней борьбы. Барнс даже испугался, что сердце аваранца не выдержит такой нагрузки и остановится, оставив Стивена без ответа. И почти угадал. «Время», — едва различимо прохрипел Михаил единственное слово. Глаза его закатились и, издав последний вздох, аваранец неподвижно замер на диване. Один из клонов подошел к обмякшему телу куратора и, приложив два пальца к сонной артерии, равнодушно произнес: «Живой». «Добить?» «Оставь», — махнул рукой Барнс, слегка сожалея, что допрос так быстро закончился. Но главное он все же успел узнать, и это вселяло уверенность в успехе. «Сам сдохнет. Поехали. Нам надо найти врача». В тот момент, когда прозвучал выстрел, Георг потянулся закрыть окно. Это его и спасло. Пуля прошла мимо, лишь царапнув кожу на левом боку. А Варенец резко отскочил в сторону, спрятавшись за толстой кирпичной стеной, которую даже из крупнокалиберного пулемета не пробьешь. Ромашов изначально строил свой дом, как маленькую крепость. 3 ряда в толщину силикатного кирпича, плюс красный облицовочный вместо модных и экономных газопенных блоков. За таким укрытием можно чувствовать себя в полной безопасности. Осталось только дождаться, когда служба безопасности разберется со стрелком. Дверь в кабинет распахнулась, впуская старшего дежурной смены охраны в сопровождении 2 его подчиненных. «Георг Евгеньевич, с вами все нормально?» – поинтересовался особист, подходя ближе, но благоразумно избегая появляться в окне. «Слегка задело», – признался хозяин дома и тут же отмахнулся. «Царапина. Посмотреть надо, обработать и перевязать». После, отказался от медицинской помощи Георг. «Снайпера засекли?» «Да, из дома Рогова стрелял. Я послал туда парней. Если не ушел, доставит». Ромашов удивленно качнул головой. Трехэтажный коттедж владельца рекламного агентства и небольшого производства витражей Рогова стоял 3-м по счету от особняка руководителя резидентуры Аваренцев. А это, учитывая площади элитных участков, в общей сложности набегало почти 0,5 километра. Приличное расстояние, что доказывало, стрелок далеко не любители, и если бы не банальная случайность, остывал бы сейчас Ромашов на полу с дыркой в груди. «Не успеют», — уверенно заявил Георг. «Действительно, пока сотрудники службы безопасности доберутся до коттеджа соседа, киллер 100 раз успеет уйти», помахав на прощание ручкой. «Тут и ставок делать не надо». Собист промолчал, понимая это не хуже шефа. «Денис, отпусти ребят. Чего они у тебя без дела топчутся?» — попросил Ромашов. «А сам останься на пару слов». Парни, старшей смены договаривать не стал. Охранники и так поняли, что от них хочет начальник. Когда сотрудники службы безопасности вышли, закрыв за собой двери в кабинете, кроме 2 аваренцев никого не осталось, Георг Евгеньевич мог говорить свободно. «Денис, стреляли тринги», — поделился своими размышлениями хозяин дома. «Уверены, мало ли врагов у советника президента? В свете последних событий на такой отчаянный шаг вполне могли пойти представители 5-й колонны или террористы, подстрекаемые своими западными кураторами. Только тринги или нанятый ими киллер, что не суть важно». Ромашов ни секунды не сомневался в верности своих выводов. «Активируй высший класс защиты. Каким мощным оружием располагают клоны, ты знаешь не хуже меня. Против него даже бункер не спасет». Денис согласно кивнул. «Сделаем. Что-то еще?» «Нет, работай». Георг дождался, когда старший смены выйдет, и только после этого достал телефон. То, что Денис тоже был аваренцем, не отменяло его уровень допуска. Начальник разведки всегда строго следил, чтобы младшие чины не лезли в стратегические планы командования и не имели доступа к секретной информации. А предстоящий звонок был государственной важности. «Слушаю тебя, Георг Евгеньевич». Спустя всего пару гудков раздался в трубке телефона уставший голос генерала Стоцкого. «С чем звонишь?» «С плохими вестями», — обрадовал товарища Ромашов. «Это я уже понял. Хороших сейчас ждать не приходится», — хмуро проворчал генерал. Однако серьезной озабоченности не выказал. «Значит, обстановка пока не так критична. В меня только что стреляли», — спокойно сообщил о неудавшемся покушении аваренец. «Догадываешься, кому я помешал?» «Тринги», — догадался об очевидном Стоцкий, даже не подумав поинтересоваться о здоровье советника. Логика у генерала была простая: если разговаривает и умирающе не вздыхает после каждого слова, значит, беспокоиться ни о чем. «Вот именно», — подтвердил Ромашов. «Враги активизировались и пошли ва-банк. Сейчас будут устранять высокопоставленных и значимых людей. Президент Илья Иванович не был бы генералом ФСБ, если бы не умел складывать 2+2 из полуслова, понимать, куда клонит собеседник. Считаю, что ему следует перебраться в Новоогарёво. В Кремле нет такой защиты, как там», — Георг говорил открытым текстом, не опасаясь, что их разговор могут подслушать. Прямая связь с генералом и еще десятком абонентов была надежно защищена самыми передовыми технологиями аваренцев, взломать которые пока не могли даже тринги. В трубке повисла напряженная тишина. Стоцкий обдумывал совет Ромашова. «Разумно», — наконец определился Илья Иванович. «Я передам твои слова президенту. Решать будет он». «Само собой», — облегченно выдохнул Георг, не сомневаясь, что глава государства поступит так, как ему посоветовала Варенец. Президент был далеко не глупым человеком и всегда прислушивался к словам других людей, и только все тщательно обдумав, принимал нужные решения. Конец связи. Будут новости, звони. Договорились. Ромашов прервал разговор и сразу же набрал номер Руслана. Пора объявлять боевую готовность. Противостояние миров закончилось. Началась война. Глава 5. Алина была сама не своя от бешенства и бессильной злобы. Михаил оказался в руках тырингов, и отбить его не получилось. Ладно бы, если клонов было только двое, но едва началась стрельба, тут же появились другие, и девушке пришлось срочно спасаться самой. Едва успела. Однако не все еще было потеряно. Аваренко видела, как бесчувственное тело куратора загрузили в микроавтобус. Осталось грамотно проследить за похитителями и выяснить, где они будут держать пленника. Все, как в дешевых детективах. Не тут-то было. Неизвестно, заметили клоны слежку или просто решили перестраховаться, но на единственном в городе светофоре вторая из машин тырингов встала на зеленый свет и, не обращая внимания на сигналищих автомобилистов, стояла до тех пор, пока первый Volkswagen не скрылся из виду. Проследить за похитителями не удалось, но Алина пока не спешила отчаиваться. Можно покататься за этими. Рано или поздно они все равно должны соединиться с основной группой. Лучше, конечно, рано. Девушка понимала, что время играет не в ее пользу и жизнь Михаила может оборваться в любую минуту. А этого допустить было категорически нельзя. Дальнейшая слежка результатов не принесла, кроме отрицательных. Спустя всего 10 минут мультивин остановился возле небольшого продовольственного магазина. Из машины вышли два парня в деловых костюмах и зашли в мини-маркет. Какое-то время Алина терпеливо ждала их появления, однако с каждой минутой в ней крепло подозрение, что дело тут нечисто. Клоны слишком долго не выходили. Это женщины-домохозяйки могут часами разглядывать ценники, вспоминая, где видели товар дешевле и, соображая, стоит ли это покупать. А если стоит, то, что из этого приготовить? У мужчин поход в магазины проходит в разы быстрее, пришел, увидел и купил. Проверив количество оставшихся в пистолете патронов и на всякий случай сняв его с предохранителя, девушка зашла в магазин. Это оказался даже не мини-маркет, скорее деревенский продмаг. В помещении размерами едва ли больше 20 квадратных метров теснилось несколько витрин, плотно заставленных непортящимся товаром, два холодильника с мясной продукцией и молочкой, одна морозильная камера и сам прилавок с кассой. А вот тырингов в торговом зале не было. При появлении возможного покупателя молоденькая продавщица, с хрестоматийной внешностью русской провинциалки, оживилась и, испуганно покосившись на дверь служебного помещения, приветливо улыбнулась. «Здравствуйте! Что желаете?» Алина желала знать, где клоны, хотя догадаться было нетрудно. Перехваченный взгляд сотрудницы магазина говорил сам за себя. «Парни, что зашли до меня, здесь?» Алина кивнула на дверь. «Я не понимаю, о чем вы говорите», весьма неумело изобразила удивление продавщица. «Ладно, сама посмотрю». Аваренко не собиралась тратить драгоценное время на пустой бессмысленный разговор. «Стойте, туда нельзя», попыталась остановить наглую незнакомку девушка, но заметив у нее в руке оружие, испуганно охнула и спряталась за прилавок, словно могла там чувствовать себя в безопасности. Не обращая на нее внимания, Алина рывком распахнула дверь и вошла в небольшое складское помещение. Ни одной живой души, если не считать крыс и тараканов, которые наверняка водились среди беспорядочно наваленных на стеллажах и прямо на полу продуктов. В противоположной стене имелась еще одна дверь наподобие тех, какие обычно устанавливают в подъездах, простой лист железа, покрашенный коричневой краской и с мощным засовом вместо электромагнитного замка. Девушка подошла ближе. Так и есть, задвижка была отодвинута в сторону. Вывод напрашивался сам собой. Тыринги ушли. Алина вернулась в торговый зал. Захотелось задать несколько вопросов продавщице, которая, не теряя времени даром, уже куда-то звонила по телефону. «Полиция?» – невинным голосом поинтересовалась Аваренко. «Угу», – завороженно глядя на пистолет, утвердительно промычала девушка. «Не надо, скинь вызов», – требовательно попросила Алина. Кассирше ничего не оставалось, как послушно выполнить просьбу. «Молодец», – похвалила ее Аваренко. «А теперь рассказывай, что, кто эти парни и почему ты их пропустила на склад?» Работница магазина сперва растерялась, потерянно моргая длинными ресницами, что было совсем неудивительно. Когда на тебя абсолютно незнакомый посторонний человек направляет оружие, и ты совершенно не знаешь, какие тараканы у него в голове, разум притупляется, а все мысли, что остались, думают совсем о другом. «Я жду», — поторопила Алина, сурово сдвинув тонкие брови к переносице. «Может тебе ногу прострелить, чтобы ты разговорчивей была?» «Не надо», — пискнула побледневшая от страха девушка. «Это знакомые Гарика. Сказал, когда придут, вывести через склад на улицу. Это уже интересно. Значит, выбрали не первый попавшийся магазин, а действовали по договоренности. В этом случае есть смысл копнуть чуть глубже. Кто такой Гарик? Хозяин магазина». Алина согласно кивнула. Примерно так она и подумала. Где его найти? Он днем на рынке обычно. У него там ларек с шаурмой и палатка с фруктами. Поспрашивайте. Гарика там все знают. Оснований не доверять продавщице не имелось. Сильно сомнительно, что она решится обманывать. Очень напугана для этого, да и рисковать своим здоровьем ради какого-то Гарика, который даже не Мартиросин, девушка наверняка бы не стала. «Спасибо», — Алина убрала пистолет и достала из кармана пальто 5000-ную купюру. «Это тебе за помощь и молчание. Надеюсь, ты не будешь звонить своему хозяину после того, как я уйду». «Не буду», — пообещала девушка, но к протянутым деньгам даже не притронулась. Алина положила купюру на прилавок и ни слова не говоря вышла из магазина. Первым естественным желанием было незамедлительно ехать на рынок и хорошенько расспросить этого Гарика на предмет его дружбы с клонами. Но Алина, в которой уже раз ловила на себе косые взгляды людей, бросаемые на ее перепачканное в грязи белое пальто, однозначно, сперва нужно переодеться. В принципе, можно было совместить приятное с полезным и что-нибудь прикупить на том же рынке, но не хватало еще, чтобы чистокровная аваренка опускалась до того, чтобы одеваться на вещевом базаре. Правда, она сильно сомневалась, что местные бутики, если они существуют, предложат хоть что-то стоящее. Нетрудно представить степень удивления Алины, когда она, зайдя в первый попавшийся магазин одежды, увидела на пластмассовом манекене в точности такое же белое пальто, какое было на ней. Тот же материал, тот же бренд, даже пошив строчка в строчку. Цена только другая, всего на 1-0 дешевле, а уже заметно. И, поди, догадайся, где правда. В столице безбожно цены дерут или в провинции искусными подделками торгуют. Не изменяя своему вкусу, девушка купила именно это пальто. Свое старое аккуратно свернула, убрала в пакет и бросила в объемистый багажник ленд-крузера. Вот теперь порядок, можно ехать на рынок. Гарик нашелся на удивление быстро. Продавщица не обманула, предприимчивого торговца здесь знала каждая собака. Стоило только Алине поинтересоваться, где найти хозяина шаурменной, как ее тут же направили в кафе, больше похожие на смесь пельменной и пивной с простым незамысловатым названием у дяди Нурика. Данное заведение, по всей видимости, особой популярностью у жителей и гостей города не пользовалось. В просторном зале с интерьером советской столовки было малолюдно. Занято всего несколько столиков и только в дальнем углу, чтобы не мешать другим посетителям, разместилась мужская компания из 5 человек. Вот к ним и подошла Алина. «Кто из вас Гарик?» – требовательно спросила девушка, выделив взглядом троицу явной кавказской наружности. На остальных Аваренко даже не обратился внимания, зато она заинтересовала всех. 5 пар глаз с любопытством и чувством мужского превосходства рассматривали молодую симпатичную девушку, осмелившуюся подойти к местным джигитам. «С какой целью интересуешься, красавица?» С широкой белозубой улыбкой на бородатом лице поинтересовался один из мужчин. «Обидел кто? Ты только скажи, мы этого хулигана быстро накажем». Алина нахмурилась. Неумело наигранный кавказский акцент неприятно резанул по хорошо развитому музыкальному слуху девушки. Она совсем не удивилась бы, окажись этот горец уроженцем здешних мест, видевший горы только на картинках и умеющий изъясняться на чистом русском не хуже самой Алины. Для чего он ломал перед ней язык, непонятно. И честно говоря, девушке на это было абсолютно фиолетово. «Еще раз повторяю свой вопрос, кто из вас Гарик?» — чуть повысила голос Аваренко. Она уже привыкла, что в силу своего молодого возраста и половой принадлежности некоторые отдельные индивидуумы порой грубо игнорировали ее слова, изредка попадались особо упертые. «Мент», — предположил мужчина в черной кожаной куртке, обратившись к сидевшему во главе стола коренастому крепышу. «Не, не похоже», — отрицательно поморщился тот. «Я ментов за версту чую. Скорее твоя Галя опять покупателя обвесила». Компания весело рассмеялась и потеряла к девушке интерес. Только мужчина в кожанке, весело улыбаясь, вышел из-за стола и подошел к Алине. «Я Гарик. Жалуйся, что случилось. Отойдем. Разговор есть», — приказал Аваренко. Гарик напрягся, улыбку сдуло, как не бывало, не привык гордый джигит, чтобы с ним разговаривали в подобном тоне. Вон за тот столик, мужчина проследил взглядом за жестом девушки. Пойдем, поговорим, хмуро согласился он и первым пошел к указанному столику, вынуждая Алину следовать за ним. Хоть так, но выказал свое мужское превосходство и не уронил авторитета в глазах товарищей. У меня мало времени, говори, чего хотела, потребовал Гарик, едва опустившись на стул. От знаменитого кавказского радушия не осталось и следа. Он уже догадывался, что с ним не прогнилые помидоры пришли поговорить, и не ошибся.